Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья часть книги Иисуса Навина является последней, главы 22 по 24. В первой части описано вступление Израиля в обетованную землю, главы 1 по 12. А часть вторая связана с заселением земли народом, главы 13 по 21. К этому времени Иисус Навин уже состарелся. Его жизнь пришла в служении народа израильскому при послушании и заповедям Бога. Он был верен Богу в той ответственности, которую он возложил на него, как вождя Израиля. Бог действовал на пользу Израиля, потому что они надеялись на него. Недостатки проявлялись только со стороны человека. Бог никогда не изменяется, но люди часто бывают непослушны ему. Бог явил свою заботу и распоряжение для различных обстоятельств жизни в народе. Один великий пример этого обеспечения были города-убежища. В нем сказано в 20 главе Иисуса Навина. Другая забота связана с избранием городов для левитов, в которых они могли жить. Глава 21 повествует об этом. Левиты, будучи посвященными на служение при скинии, не получили удела в земле, как колено или род Израиля. Однако они получили некоторые города в уделах других родов, в которых они потом жили. Это было особое повеление Бога, потому что он избрал род Левия вместо первородных сыновей во всех семьях Израиля. Числа 3 глава 12 стих. И теперь обратимся к 22 главе. В ней мы находим, что Иисус Навин дает свои последние распоряжения, наставления и ободрения народу своему. Мы всегда внимательно относимся к последним словам человека, который приближается к смерти. Слова эти получают большое значение, особенно когда человек это является слугой Божьим и ходил путями Господа. Это является истиной в отношении Иисуса Навина. Прежде всего, он призвал к себе воинов 2,5 родов, которые получили наследство на восточной стороне Иордана. Числа 32 глава, 33 стих. Иисус Навин поблагодарил их за верность служению, согласно их обещанию, данному годы назад. Числа 32, 18. Поэтому Иисус Навин напоминает им об их жизни на другой стороне Иордана, а это может ослабить тесную связь с их братьями в земле обетованной. Он говорит о безусловной вере и послушании Богу. «Только старайтесь исполнять тщательно заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашим». Иисуса Навина 22:5. Эти слова напоминают мне слова апостола Павла, когда он призвал пресвитеров ефесских, будучи на пути в Иерусалим. Деяния апостолов 20 глава 17 по 36 стих. Он напомнил им об истине, который он учил их в своем готовности неуклонно возвещать ее ради их духовного блага. Он напомнил им о хитростях противников Евангелия, говоря: «Зная, что о путешествии моем злые волки войдут в среду вашу, не жалея стада». Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. Опасность духовного отступления делалась очевидной, когда эти 2,5 колена Израиля устроили жертвенник неподалеку от Иордана, на том месте, где они перешли реку. Живущие на запад Иордана послали к ним представителей спросить их, зачем 2,5 колена сделали это, и какое будет их отношение к поклонению Богу на земле обетованной. Эти посланники получили успокоительный ответ, и позже мы читаем: «И сыны Израилевы ободрились это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною». Иисуса Навина 22:33. Некоторое время спустя Иисус Навин призвал старейшин и вождей родов Израиля, хотя он был стар, но слова его звучали силой и глубиной, которые не подтверждали его преклонного возраста. Его ревность по Богу и делу его превозмогли всякую физическую слабость, когда он говорил: «Я лично видел в служителях Господних удивительную духовную бодрость и силу, побеждающие их телесную слабость. Усталость их исчезла, подобно туману пред восходящим солнцем, когда они возвещали драгоценные истины Слова Божие. Так это было с Иисусом Навином. Он сделал волнующую души зов к вождям Израиля, вспомнил все обещания Божьи. С уверенностью он утверждал, что Господь изгонит их врагов, если Израиль будет послушен его водительству. Потом последовало наставление Иисуса Навина: «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево». Иисуса Навина 23:6. Послушание закону Божию удерживало бы их от идолопоклонства, отступничества, бунта. Послушание принесло бы им победу. С Богом всегда будет победа. Один из вас прогонит тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Иисуса Навина 23:10. Но с другой стороны, отступление от Бога принесет народу скорбь, потери и неспособность овладеть всем, что Бог обещал им дать. Еще раз, вскоре перед своей смертью, Иисус Навин призвал старейшин колен Израиля увидеться с ним в Сихеме. Это была волнующая картина, когда вожди стояли, встретив Иисуса Навина. Вероятно, народ в великом множестве стоял там также, представляя все роды Израиля. В своей последней речи Иисус Навин вспомнил всю историю Израиля, начиная от призвания Авраама до времени, когда он сам говорил с ним. Каково же содержание этой речи? Это было напоминание великих дел Божиих ради Израиля. Он засвидетельствовал, что все самое важное и великое в истории их произошло благодаря действию Божию. Бог сделал их великим народом. Он вел отцов их и умножил потомков их. Бог совершил их избавление, когда они стонали под гнетом в Египте. Бог услышал их вопль на берегу Черного моря и приготовил им путь для перехода на другую сторону его. Когда враги проклинали Израиля, Бог обратил проклятие в благословение. Вспомните ложного пророка Валаама. Иисуса Навина, 24 глава, с 9 по 10 стих. Потом Иисус Навин напомнил им, что случилось в их время победа над Иерихоном не силою оружия или благодаря человеческого старания, но, как Иисус Навин сказал, «Бог предал их в руки ваши». Иисуса Навина, 24 глава, 11 стих. Вожди Израиля не могли похвалиться своими достижениями. Слава принадлежала Богу и только Ему одному. Не только победа над Иерихоном, но и последовавшие победы были результатом благодати и могущества Божия. При таком положении, возгласил Иисус Навин, теперь берите на себя ответственность и решайте, какой курс направления и действия вы возьмете. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рукою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Сразу же представители Израиля ответили: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из египетской земли, из дома рабства, и делал пред очами нашими великие знамения, и хранил нас на всяком пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в земле сей. посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисуса Новина, 24 глава, 16 по 18 стих. Однако Иисус Новин почувствовал, что ответ их является скорым подтверждением, без признания, что они по природе своей были склонны уклоняться от пути послушания Богу. Он так сказал народу: «Не можете служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благословил вас». Иисуса Новина, 24 глава, с 19 по 20 стих. И снова народ откликнулся: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус Новин записал этот завет, который старейшины и вожди родов приняли, что они будут служить живому Богу. Он также воздвиг памятник из камня во свидетельство этого завета о служении Господу. Книга Иисуса Новина заканчивается описанием смерти и погребением Его. Так и мы, верующие в Господа Иисуса Христа, призваны таким же образом служить Ему верно, искупившему нас величайшей ценой Своей пролитой им драгоценной крови на кресте Голгофском. Наше духовное служение Ему заключается в том, чтобы мы представили Ему тела наши в жертву живую, как орудие или инструмент, которыми Он желает пользоваться на Его вечную славу. Аминь.